Глава 9. Принцип безопасности. Защищайте тылы. Ни один план операции не выдерживает первого столкновения с противником. Планирование – это все. Планы же ничего не значат. Фельдмаршал Хельмут фон Мольтке, командующий прусской армией. Как только вы добились, наконец, своей цели, вам следует принять все меры предосторожности, чтобы защитить и сохранить свои достижения. Военные лидеры и топ-менеджеры никогда не позволяли себе расслабляться и становиться чересчур самодовольными. Они принимали все меры предосторожности, чтобы защититься от возможных неудач, грозящих армии или предприятию. Сражение при Чанси-Лорсвилле. Сражение при Чанси-Лорсвилле в 1863 году стало одним из самых впечатляющих поражений армии, намного превосходившей своего противника. Армия Северной Вирджинии под предводительством Роберта Ли значительно уступала мощи армии Потомака, которой командовал Джозеф Хукер. Генерал Хукер был настолько уверен в своих силах, что не счел нужным укрепить правый фланг. Все его мысли были заняты продвижением вперед к несомненной победе. Вечером первого дня к Роберту Ли пришел один фермер и сообщил, что правый фланг армии Союза болтается без надзора. Кроме того, существовала дорога, тянувшаяся сквозь заросли кустарника и ведущая как раз туда, где противник не выставил никакой охраны. Нарушив один из основных принципов военной тактики – никогда не делить свои силы перед лицом врага, Ли решился на дерзкий и отчаянный шаг. Сохраняя позиции 17-тысячной армии Конфедерации лицом к противнику, Ли послал 13-тысячную пехоту под командованием генерала Джексона по прозвищу «Каменная стена» в обход на запад с целью атаковать незащищенный правый фланг армии Союза. 2 мая 1863 года, после форсированного марша, занявшего несколько часов, вскоре после 5 часов пополудни войска Конфедерации со всей силой обрушились на армию Хукера. Солдаты, сидящие вокруг костров и готовившие ужин, были застигнуты врасплох. Им пришлось отступать. К 4 мая армия Союза перебралась через реку Рапаханок, спасаясь бегством. Север потерпел крупнейшее поражение, а причиной его послужила единственная брешь в обеспечении безопасности. Принцип безопасности. Не позволяйте противнику завладеть неожиданным преимуществом. Обеспечение безопасности предполагает, что военачальник сохраняет свободу действий, предупреждает нападение врасплох и обеспечивает сохранность стратегически важной информации. Поскольку риск является неотъемлемой частью войны, применение принципа безопасности вовсе не означает чрезмерной осторожности и избежания обдуманного риска. Безопасность гарантируется также владением инициативой.